Глава 11. Вернувшись тем вечером в свою комнату, Грей налил себе стакан бренди в награду за то, что большую часть времени ему пришлось провести, общаясь с гостями. Он искал Фиону после ужина и почувствовал укол разочарования, когда узнал, что она поднялась к себе. Это было неожиданное для него чувство и очень опасное. Он до сих пор не знал, в какую игру она играет, но чувствовал себя очарованным. Ее красотой и остроумием в первую очередь, но кроме этого, ее удивительной вдумчивостью и уникальным видением мира. Но он не мог позволить себе отвлекаться на нее, ему нужно было оставаться верным своей цели. Вернуть крепости, былую славу, до того, как мир его бабушки уйдет во тьму. Еще 6 дней, столько ему оставалось потерпеть, тогда Фиона поймет, что ее усилия напрасны. Она навсегда покинет крепость и сосредоточит свое внимание на ком-то другом. Им обоим так будет лучше. Но сегодня он был не в состоянии уснуть от волнения и возбуждения, и, взяв стакан бренди, вышел на небольшой балкон с видом на террасу, наслаждаясь тишиной и уединением. Он оперся бедром на железную балюстраду и охватил взглядом чернильно-синее звездное небо и линию деревьев вдалеке. Позволил ему скользнуть за пределы полукруглой террасы в сад, темный, дикий и прекрасный, по крайней мере, в глазах Фионы, а теперь и в его глазах. Время, проведенное с ней у фонтана, казалось волшебным и нереальным, как будто русалка наложила на них мощное заклинание. Он чувствовал его остаточное действие даже сейчас. Без сомнения, виной этому были в том числе бренди и лунный свет. Возможно, сад и был зачарован, но гораздо более вероятно, что он был пьян от желания. Он улыбнулся, глотая бренди. И вдруг замер. Слабый свет проникал сквозь густую поросль сада, и вокруг него шелестели листья. Может, это нимфа или фея? Но, скорее всего, женщина, будь она неладна. А именно, Фиона. Какого черта она делает там одна в такое время ночи? Черт возьми, а что, если она не одна? Он не имел на нее никаких прав и все же не мог отрицать, что нутро ему обожгла ревность. В любом случае, этот проклятый сад принадлежал ему, и он собирался узнать, кто туда вторгся, особенно после полуночи. Он оставил напиток на столе и направился к лестнице черного хода с удивительным нетерпением, ожидая встречи с русалкой. Фиона была почти уверена, что идет по правильному пути. Но сохранять уверенность было все труднее. На усыпанную гравием дорожку через сад вторгались неподстриженные ветви, своенравные сорняки и волнистые корни деревьев. Ей не составило труда незаметно выскользнуть из дома, но она оставила записку на подушке для Лили. Если сестра вдруг проснется до возвращения Фионы, она не хотела, чтобы та беспокоилась. По подсчетам Фионы, она пробыла в саду около часа, если не больше, и при этом прошла только половину пути к фонтану. Пока что она нашла 3 земляных червей, 2 жаб и 1 гинею, но никаких записок с требованиями шантажиста. Ноги у нее болели от постоянных приседаний, но легкая боль – небольшая цена за увенчавшиеся успехом поиски. Она не снимала капюшона, а фонарь держала как можно ниже, пока медленно шла вперед, тщательно проверяя под каждой ветвью и в каждой яме. Она продолжала поиски под кустом, когда что-то вдруг выпрыгнуло из тени, приземлившись на носок ее туфли. Слегка вскрикнув, она сделала шаг назад и споткнулась о платье, а затем упала на спину. Она приземлилась на большой камень, а ее фонарь закатился под ветку, и пламя в нем погасло, оставив Фиону в темноте. Квак! Ах, жаба номер 3! Она прыгнула обратно в кусты, очевидно оставшись невредимой, тогда как Фиона, несомненно, проснется с синяком. Ну, по крайней мере, это был не паук. Стараясь не заплакать и тихо чертыхаясь, Фиона встала на ноги и потерла место удара, ожидая, пока глаза привыкнут к отсутствию света. Когда она наклонилась, чтобы достать фонарь, позади нее раздались шаги. Неделикатный шорох мягких туфелек, скользящих по гравию, больше похоже на мужские сапоги, которые гравий решительно топчут. Паника забилась у нее в венах, но тут она услышала знакомый глубокий голос. «Вышли на вечернюю прогулку?» «Грей». Фиона обернулась, чтобы взглянуть на него, или, точнее, на его силуэт, при слабом лунном свете. Она подготовила оправдание на случай, если кто-то увидит ее на улице, но никак не могла вспомнить, какое. По крайней мере, пока он был так близко от нее. она ответила. «Я не могу уснуть. А вы? Вы регулярно патрулируете территорию в полночь?» «Нет, но начинаю думать, что следовало бы». Он подошел на шаг ближе. «Вы в порядке? Мне показалось, я слышал, как вы упали». «Да, и так оно и есть. В смысле, все уже в порядке». «Ясно», — сказал он с явным недоверием. «А что с вашим фонарем?» «Я уронила его, когда жаба прыгнула мне на туфлю». «На вас напала жаба?» Усмехаясь, он опустился на колени рядом с ней, протянул руку в заросли и извлек фонарь. Держа его за ручку, которая погнулась от удара о землю, он осмотрел металлический каркас при лунном свете. «Вы захватили огниво?» Ей казалось, что даже хор сверчков звучит насмешкой над ней. «Увы, нет». «Тогда хорошо, что я здесь, чтобы проводить вас домой». Она слегка рассердилась. «Меня не нужно провожать, милорд». «Грей, помните?» «О, она слишком хорошо все помнила». «Я пока не готова вернуться в дом, но, пожалуйста, возвращайтесь без меня». Он фыркнул на это. «И не подумаю». «Боитесь, что меня принесут в жертву Минотавру?» — спросила она сухо. «Нет, но признаюсь, что сама идея меня привлекает». Он упер руки в бедра. «Что вы на самом деле забыли здесь в это время суток?» Она открыла рот, чтобы ответить, но он добавил. «И не говорите мне, что собирались рисовать. Даже если бы света было достаточно, а его нет, вы не взяли с собой блокнот для набросков». Придумывая подходящее оправдание, она решила сказать что-то близкое к правде. «Кажется, я обронила кое-что сегодня, когда мы были вместе, и отправилась на поиски». «И не могли дождаться восхода солнца?» — спросил он недоверчиво. «Должно быть, это что-то крайне важное». «Если бы он только знал, насколько важное». Пожимая плечами, она сказала. «Кажется, я упоминала, что не могла уснуть. Обычно прогулка лечит мою бессонницу. Поэтому я решила убить двух зайцев». Грей провел рукой по волосам. «Хорошо. Что именно вы ищете?» «Сережку», — ляпнула она. «О, Господи, почему она не могла сказать, что это браслет или перчатка? Да что угодно, лишь бы крупнее иголки в стоге сена». «Сережку», — повторила она тоном полной дурочки. «Эти серьги мне подарила моя мать. Не мачеха, а моя родная мать». Голос у нее дрогнул не потому, что она была такой прекрасной актрисой, а потому, что разговоры о матери всегда комом вставали у нее в горле и напоминали ей обо всем, чего ей так не хватало. Об уютных вечерах перед камином и чтении рассказов у огня, о солнечных днях у ручья и о смехе. «Шансы найти сережку среди гравия, листьев и кустов в ночной темноте бесконечно малы. Вы же это понимаете?» Фиона вздернула подбородок. «Конечно, желаемый результат маловероятен, но это не значит, что не стоит и пытаться». Может быть, она говорила уже не о серьгах. Он замер на несколько секунд. «Я думаю, что вы с ума сошли. Но если вы настаиваете на том, чтобы искать сережку сегодня вечером, я вам помогу. Я пойду за другим фонарем, но вы должны подождать меня здесь. Не возитесь тут в темноте. Вы угодите прямо в куст». «Не нужно мне помогать», — сказала она. «Скорее всего, это гиблое дело». «Это не обсуждается», — сказал он спокойно. Он взял ее за руку и провел большим пальцем по тыльной стороне ладони. В темноте это простое прикосновение казалось таким же интимным, как поцелуй. А может быть, даже более интимным. «Если вы так дорожите сережкой, что готовы ползти по заросшему саду в ее поисках, самое меньшее, что я могу сделать, это защитить вас от жаб». «О!» Больше она ничего не сказала, опасаясь, что голос снова дрогнет. Что-то в его спокойной уверенности согрело ей сердце. И на этот раз виной было не просто плотское влечение, а чувство. С того дня, как она получила компрометирующую записку, она чувствовала себя очень одиноко. Не было никого, с кем Фиона могла бы поговорить об этом шокирующем известии. Никого, кто разделил бы с ней тяжкий груз ответственности за будущее Лили и благополучие ее семьи. А теперь рядом с ней был Грей, готовый броситься искать сережку в саду, больше напоминающем джунгли. Конечно, Фиона не могла ему рассказать о записке, но, возможно, хотя бы на сегодняшний вечер она притворится, что у нее есть союзник и партнер. она позволит себе представить, что кто-то на ее стороне готов отбиваться от демонов и шантажистов. Да хотя бы от жаб. И бог свидетель, любое время, которое она сможет провести с графом, было ей необходимо, чтобы убедить его сделать предложение. Для этого есть места и похуже, чем залитые луной сады. «Я вернусь через 5 минут», — сказал Грей. «Позвольте мне отвезти вас к скамейке, где вы сможете спокойно посидеть, пока я не вернусь. Если, конечно, не хотите пойти со мной». «Скамейка меня вполне устроит. Спасибо». Он за руку подвел ее к железной скамье с выгнутой спинкой, поставленной под живой изгородью чуть в стороне от дорожки. Он опустил фонарь на землю и свободной рукой потянулся в карман за носовым платком, чтобы стереть пыль с сиденья. «Здесь вы будете в безопасности». Фиона не была уверена, кого он пытается убедить, ее или себя. «Так или иначе, я буду начеку, на случай, если здесь водятся минотавры», — поддразнила его она, пока они стояли перед скамейкой. Его рука была такой теплой, дарила такое чувство уверенности, как будто он ни за что бы не позволил ничему плохому случиться с ней. Но его прикосновение не только успокаивало, оно опьяняло, и осознание, что он рядом, растекалось по ее венам, как дурманящий эликсир. И что самое чудесное, казалось, что Грей также не хотел отпускать ее, как она его. Но поскольку они не могли стоять тут всю ночь, Фиона выпустила его руку и устроилась в уголке скамьи. Он позаботился о том, чтобы ей было удобно, укрыв ее накидкой. «Вы не замерзли? Я могу оставить вам сюртук». Фиона улыбнулась про себя. Ни один джентльмен никогда не предлагал ей пальто, и у нее возникло искушение принять предложение на случай, если такое больше не повторится. «Мне тепло, но с вашей стороны очень любезно спросить». Он слегка кивнул и потер затылок. «Хорошо, я скоро вернусь». Он сделал 3 шага к дому и обернулся. «Обещайте мне, что не будете делать глупости, пока меня не будет». «Я не сдвинусь с этого места», — заверила она его. «На обещание не похоже, но полагаю, что придется этим удовольствоваться». Он сделал 2 шага назад, прежде чем повернуться и убежать по дорожке. Фиона закуталась в накидку и позволила звукам сада успокоить ее натянутые до предела нервы. Может быть, ей еще удастся все исправить. Когда Грей вернется с огнивом, она сможет возобновить поиски записки, делая вид, что ищет сережку. И если Грей наткнется на нее первым, она вырвет бумажку у него из рук, прежде чем он ее прочитает, и разорвет в клочья. Или, может, засунет внутрь фонаря и позволит сгореть дотла. А пока она будет игнорировать голос в голове, который не случайно звучал удивительно похоже на голос мисс Хевингл. Голос говорил ей, что воспитанные девушки не встречаются с мужчинами посреди ночи, и что те, кто осмелится нарушить правила, неизбежно получат по заслугам. «Всего 1 ночь запретного удовольствия приводит к отчаянию длиною в жизнь, девочки!» Директриса так часто и горячо провозглашала это предостережение, как будто руководствовалась личным опытом. Смешно, поскольку мысль о том, что мисс Хевингл могла поддаться инстинктам, не укладывалась в голове. Фиона даже поставила бы свою любимую пару туфель на то, что директриса школы была совершенно лишена инстинктов, которые она сочла бы непристойными. Фиона заглушила голос, остановившись на воспоминаниях о теплой большой руке Грея, в которой тонула ее рука. Она вспомнила вкус его губ, глубокий тембр его голоса и сладость его ласк. Может, она прикроет глаза на пару минут, пока ждет его, и помечтает о грядущем запретном удовольствии. «Мисс Хартли!» Фиона резко проснулась и схватилась за подлокотник скамьи, слишком напуганная, чтобы говорить. Человек, который подошел к ней, держал в одной руке фонарь, но это был не Грей. «Простите меня, если я вас напугал. Я тайком курил сигару на террасе и услышал шум снаружи. Вы в порядке?» «Лорд Пентом!» Она положила руку на свое колотящееся сердце и прищурилась в свете горящего фонаря маркиза, удивившись, что ему свойственно курить сигары тайком. При первой встрече он произвел на нее впечатление серьезного и добропорядочного человека. «Да, это я. Мне следовало представиться с самого начала», — извинился он. Он оглянулся вокруг себя на маленькой поляне. «Вы здесь одна?» По шее Фионы побежали мурашки. «Да. Хотя Грей может в любой момент выйти на дорожку, доказав тем самым, что она лжет. Мне нужно было подышать свежим воздухом, а потом я наткнулась на эту маленькую скамейку. Должно быть, я задремала». «Ясно». Мягкий тон лорда Пентома не вполне скрывал его скептицизм. «Матушка будет в ярости, если узнает, что я вышла одна. Я была бы признательна, если бы вы воздержались от упоминания о том, что я была здесь». «Вы можете рассчитывать на мою щепетильность», — искренне сказал он. Секунду поколебавшись, он продолжил. «Я не хочу мешать, но вы не возражаете, если я присоединюсь к вам на минутку?» Фиона сглотнула. Не желая показаться грубой, она указала рукой на скамью рядом с собой. «Конечно, нет. Хотя мне нужно поскорее вернуться в дом. Моя сестра будет волноваться, когда заметит, что меня нет». «Я понимаю». Маркиз поставил фонарь на землю и обосновался на скамейке на приличном расстоянии от нее. Он был поразительно красив. Если бы он сменил сюртук на летящие одежды, он мог бы сойти за златовласого ангела прямо с классической картины. «Я собирался поговорить с вами завтра утром за завтраком, но так как представилась такая возможность, я спрошу вас сейчас». Он замолчал и выпрямил, и снова скрестил ноги. Если Фиона не ошибалась, лорд Пентом нервничал. «Спросите меня, о чем?» — подбодрила его Фиона. «Завтра днем состоится соревнование по стрельбе из лука. Я надеюсь увидеть вас там, и я подумал, может быть, после этого вы захотите прокатиться со мной в коляске, чтобы хорошенько осмотреть окрестности», — выпалил он. «О, это было очень милое приглашение, но не от того человека». «Это очень любезно с вашей стороны, но я пока не знаю своих планов на завтра», — он вежливо кивнул. «Тогда, возможно, в другой раз. Простите за мою прямоту. Просто я разговаривал с Рейвенпортом ранее, и он предложил мне одолжить его коляску». Фиона моргнула. «Правда?» «Он подумал, что вам захочется прогуляться, и, признаюсь, я с радостью ухватился за возможность провести время в вашей компании». Итак, Грей решил передать ее кому-то другому. Сбыть с рук. Вероятно, весь этот домашний прием был организован, чтобы отвлечь ее внимание от него. «Вы с лордом Рейвенпортом близкие друзья?» «Мы знаем друг друга по клубу, но мне не следовало спрашивать». «Вообще-то я рада, что вы это сделали», — сказала она. «Правда?» — она выдохнула. «Я с удовольствием поеду с вами кататься завтра днем, лорд Пентом». «Что же это прекрасно?» — слегка удивился он. «Я буду с нетерпением ждать этого момента, а сейчас я отнял у вас достаточно времени и оставлю вас в покое». Он встал и отвесил церемонный поклон, как будто они были в ярко освещенном бальном зале, а не в темном саду, и пошел обратно к террасе. «Ваш фонарь!» — окликнула его Фиона. «Вы его забыли?» «Пусть он лучше будет у вас», — отозвался он. «Доброй ночи, мисс Хартли». Она еще несколько минут посидела на скамейке, размышляя о своем разговоре с лордом Пентомом и ожидая, не выйдет ли Грей из тени. Но он не появился. Расстроившись, она подняла фонарь и пошла по тропинке к фонтану в поисках записки. Она не нашла ее, но, надо признать, ее мысли были далеко. Если Грей пытался свести ее с лордом Пентомом, возможно, ей следовало позволить ему думать, что он в этом преуспел. Потому что, хотя она мало знала о влечении, она была совершенно уверена, что Грея влечет к ней. Может быть, если граф увидит Фиону с маркизом, то поймет, что она нужна ему больше, чем он готов себе признаться. Она отчаянно надеялась на это, потому что сама начала кое-что понимать. Она думала, что может удовольствоваться браком с любым, кто отвечает ряду требований. Что если ее будущий муж титулован, добродушен и широко мыслит, она будет счастлива с ним. Теперь она поняла, что все совсем не так. Единственный человек, за которого она готова была выйти замуж, это Грей. И тут таилась опасность, потому что если она собиралась спасти Лили и свою семью от гибели, ей нужен был джентльмен, который, в отличие от Грея, был готов жениться на ней и согласиться на ее условия. К сожалению, у нее оставалось всего 7 дней, чтобы найти такого человека и убедить произнести брачную клятву.